Почтампт. В России в самое отдаленное время царские приказы передавались особыми гонцами или вестниками. Что же касается частных лиц, то они для сношения между собою должны были прибегать к содействию своих гонцов или нарочных. Первые попытки почтового устройства начинаются с Ивана Васильевича IV в половине XVI века. Первые правильные почтовые сношения учреждены в 1630 году при Михаиле Федоровиче. Царь Алексей Михайлович в 1664 году почтовое сношение улучшил. Сначала сообщение было открыто только между Москвой, Псковом и Архангельском, ввиду того, что эти города были центром соединения заграничной торговли с русскими. Потом ветвь проложена была до Смоленска вследствие политических отношений к Польше. Для препровождения иностранных постов доставляемы были лошади от обывателей, коим платили от казны небольшие прогоны. Впоследствии вменено в обязанность некоторым селениям на пути лежащим содержать лошадей для государевой гоньбы вместо подати и повинностей, отчего они получили название «ямских слобод», а люди, отправлявшие эту повинность, назывались «ямщиками». В 1627 году установлено было давать подводы боярам, окольничьим и всем отправлявшимся по службе соответственно их чину с платой прогонов из разряда и тех приказов и городов, откуда отправлены чиновники. В 1667 году заведование почтовой частью поручено было голландскому купцу Ивану Сведену. Сведен имел ее на откупе, платя по 1200 рублей в год. Первые почты отправлялись раз в неделю, во вторник вечером, из Москвы в Новгород, Псков и Ригу, употребляя на этот путь 11 дней. Один золотник веса стоил в Новгороде 6 копеек, в Пскове 8 копеек, в Риге 10 копеек. Из Риги в Москву почта приходила по четвергам вечером. Почта через Смоленск шла в Вильну и далее во все города Западной Европы. И золотник стоил 25 копеек, что составляло тогда половину талера. Лот в то время не был еще известен. После Ивана Сведена почтовым ведомством управлял иностранец Петр Марселиус. При нем заключена была первая почтовая конвенция с Польшей. И при нем же допущено частным лицам посылать грамоты к государю по почте. Преемником Марселиуса был Андрей Виниус, замечательный ученый, который впоследствии пользовался доверием Петра Великого и первый носил звание царского величества почтмейстера. Петр I повелел учредить почту от Москвы до Якутска и Нерчинска, которая ходила между этими местами три раза в летние месяцы. В 1693 году учреждена почта от Москвы до Архангельска на Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль и Вологду. По основании Петербурга учреждены почтовые станы, станции между обеими столицами. В 1720 году установлена по большим дорогам ординарная почта для пересылки указов из коллегий и канцелярий и писем. Одни только курьеры получали почтовых лошадей. Впрочем же чиновникам давались ямские и обывательские лошади, и то только по подорожным. В 1782 году Екатерина II определила для содержания почт денежный сбор с обывателей. Император Павел отменил денежный сбор и в 1797 году повелел отправление почтовой повинности возложить на городских и сельских жителей. Император Александр I для большего удобства повелел содержание почт отнести к земским повинностям. Ныне управление почт сосредоточено в почтовом департаменте Министерства внутренних дел. Московский почтампт учрежден при Екатерине II в 1782 году. Здание почтамта находилось против Чистых прудов на углу Архангельского переулка. Новое здание почтамта на углу Мясницкой построено несколько позже на громадном дворе. Пристройки к нему производились последовательно, последнее сделано весьма недавно.